Глава 55. Если раньше интересы Стюарта вертелись вокруг любовных отношений, то теперь, после близости с Адой Моррор, он больше ни о чем думать не мог. Но бесхитростного кокетства Ады было недостаточно, чтобы заполнить его целиком, и его распаленному воображению уже мерещились новые и новые победы. Наконец-то мир раскрывается перед ним во всем своем блеске. Возможности приятных встреч представлялись на каждом шагу. В поездах, в ресторанах, на станциях железной дороги и просто на улицах города всюду было полно соблазнительных девушек, ничего не имевших против того, чтобы молодой человек выказал им надлежащее внимание. И Стюарт быстро приучался действовать на собственный страх и риск, без помощи и поддержки Бруджа или Дженнингса. С той памятной поездки в Атлантик-Сити Рэй Паттерсон сделалась девушкой Дженкинса, теперь он почти каждую субботу ездил с ней кататься на машине. Брудж, не знавший тех денежных затруднений, которые мучили Стюарта, то и дело похвалялся новыми знакомствами, но при этом ему по-прежнему не давали покоя золотистые локоны и длинные ноги психеи Тензер. И он продолжал встречаться с ней, хотя по каким-то непонятным соображениям она отклоняла все его домогательства. И Брудж, и Дженнингс пользовались дома полной свободой и могли проводить субботу и воскресенье, как им вздумается. Как-то в одну из суббот Стюарту снова удалось примкнуть к их компании. В обществе все тех же трех девушек они неслись на машине Дженнингса среди полей, над которыми сгущался вечерний сумрак, пронизанный тревожным ощущением надвигающейся метели. В Филадельфию вернулись уже поздно вечером. С шиком пообедали в модном ресторанчике в деловой части города, затем развезли девушек по домам и расстались в самом лучшем настроении. Юноши были довольны своими успехами у девиц, а девицы полны признательности за это кратковременное приобщение к миру, который так отличался от того мира, в котором они жили. На следующий день, в воскресенье, Стюарт и Ада условились снова встретиться в городе. Но Стюарт истратил накануне все свои деньги и потому не мог предложить ей ничего, кроме скромного чая в кондитерской, после чего они сели на трамвай и поехали в парк. Там, в укромном дальнем уголке, она снова отдалась ему, и восторг, который он при этом испытал, заставил его потом ломать голову над тем, как устроить, чтобы им встречаться чаще и в более подходящей обстановке. Ведь на автомобиль Дженнингса не всегда можно было рассчитывать. А кроме того, ему хотелось быть с Адой вдвоем. Но где же достать деньги, которые для этого необходимы? И так уже он порядочно задолжал Дженнингсу, а просить у отца значило подвергать себя бесконечным расспросам и нравоучениям, которых Стюарт боялся больше всего на свете. Попросить у матери? Но она сейчас же скажет отцу. А кроме того, такая необычная просьба встревожит ее. Оставалось только одно — обратиться к тетушке Роди. Но он уже не раз перехватывал у нее по несколько долларов. И, в общем, это, вероятно, составляло около сотни. А своего обещания приехать как-нибудь на конец недели в Браунсик он так до сих пор и не сдержал. Получив разрешение на поездку к Роди, он предпочитал под этим предлогом улизнуть из школы для встречи с Адой. Не придумав никакого выхода, Стюарт решил в ближайшую субботу съездить домой. Может быть, все-таки удастся выпросить или занять такую сумму, которая позволит ему не отказываться от удовольствий. На билет до Даклы пришлось истратить последние гроши, но он все-таки поехал. Дома Стюарт застал Орвилла, приехавшего навестить родителей, что он исправно выполнял через определенные промежутки времени. У Стюарта мелькнула была мысль попросить у брата взаймы, но, представив себе, как тот станет выматывать у него душу подробным допросом, он отказался от этой мысли. Вечером, ломая голову над своей задачей, Стюарт рассеянно бродил по дому. В гостиной ему на глаза попался кошелек матери, лежавший на ее рабочем столике, и он не мог устоять против искушения раскрыть его и заглянуть внутрь. Слово «воровство» не приходило ему в голову. Его родители были богатые люди, и он считал, что они не по праву урезают его в карманных деньгах. При виде раскрытого кошелька мысль о лишениях, на которые он обречен, сделалась невыносимой. Он подумал, что мать даже не хватится, если он возьмет несколько долларов. Она равнодушна к деньгам и никогда их не пересчитывает. Он заколебался, но только на одно мгновение. Потом решительно вытянул из кошелька две бумажки в 5 и в 10 долларов и бросился бежать. Теперь у него было чем заплатить Дженнингсу долг, и еще оставалось 5 долларов на расходы до следующей субботы. К сожалению, это не разрешало его проблемы. Чтобы снова встретиться с Адой Моррор, нужны были деньги на дорогу, на угощение, и 5 долларов хватить не могло. Наутро, проходя мимо комнаты старшего брата, Стюарт заметил его брюки, висевшие на спинке стула. В комнате никого не было, но из соседней ванной доносился плеск воды. Всего несколько секунд потребовалось Стюарту, чтобы войти в комнату, обшарить карманы брюк, достать бумажник и вынуть из него 10-долларовый кредитный билет. Потом, боясь, как бы у него случайно не обнаружили этих денег, он сунул их на полку стенного шкафа под груду старых газет, рассчитывая достать их вечером, когда придет время возвращаться во Франклин-Холл. Но даже эти предосторожности ни разу не заставили его подумать, что он совершает преступление. Напротив, он даже повеселел от того, что все так удачно складывалось. Правда, к этому примешивалось некоторое чувство досады на отца, который не умеет понять его желаний и потребностей, и тем вынуждает его прибегать к таким крайним мерам. Ну что стоило бы положить ему приличные карманные? «Ой, Сабел, Доротеи, и это есть свои деньги!» — завещанные им тетушкой Эстер. У Орвилла выгодная необременительная служба и богатая жена. Все они устроены лучше его, а между тем вкус к жизненным удовольствиям у него гораздо сильнее. В одной только Этти есть что-то общее с ним. Надо будет как-нибудь съездить к ней в Нью-Йорк. Она, пожалуй, сумеет понять его, может быть, даже лучше тети Роды. Спустя 2 недели, в следующий свой приезд домой, он снова стащил у матери из кошелька. Ничего другого он не мог придумать. В утешении себе он рассуждал так. Ведь это его родная мать, и потому взять у нее совсем не то, что взять у кого-нибудь другого. Кроме того, в письмах к отцу он то и дело просил прислать денег на непредвиденные расходы. Но тут нужно было соблюдать большую осторожность, потому что каждую просьбу Солон изучал весьма тщательно. И страх, что отец потребует от него отчета, до того давил на его сознание, что ему легче было украсть, чем лишний раз обратиться к отцу. Как-то раз, войдя зачем-то в комнату Дженнингса, он заметил в выдвинутом ящике стола кучку долларовых бумажек и немного мелочи. И сразу же у него мелькнула мысль, что такой беспечный мод, как Дженнингс, едва ли заметит исчезновение нескольких долларов. В тот же день, улучив минуту, когда Дженнингса не было, он вошел к нему в комнату и взял из ящика 3 доллара. На следующее утро Дженнингс сказал: «Знаешь, Стюарт, у нас тут завелся воришка. У тебя ни разу не пропадали деньги?» «Нет», — ответил Стюарт, сделав удивленное лицо. Но пусть только попадется мне. Я с ним разделаюсь, кто бы он ни был. А пока что надо будет пожаловаться декану. Жалоба была принесена, но, разумеется, ни к чему не привела, если не считать того, что Стюарт больше не отваживался воровать в школе. Но его жажда иной, более привольной жизни все обострялась, а между тем Солон, удрученный мыслями об Этте и встревоженный отставанием Стюарта в учении и его постоянными просьбами о деньгах, все суровее и строже относился к членам своей семьи.